Глава 45. Чтобы попасть в хранилище, им пришлось снова съехать на грунтовую дорогу и двигаться по ней более часа, минуя редкие поселения, более похожие на заброшенные заводы и небольшие мастерские. «Неужели люди живут в таких условиях?» – спросил гость. «Нет, если только это не опустившиеся наркоманы, хотя пример неудачный. Вы же не знаете, что такое наркоманы?» «Это я знаю. Наркоманы – это субъекты с расшатанной точкой самоиндикации. Они принимают препараты, компенсирующие коэффициент рассогласования. Но поскольку это приводит к искажению получаемого центром регулирования сигнала обратной связи, величина рассогласования увеличивается». Выдав это, Сторм с довольным видом посмотрел на слегка озадаченного Орса. «Ну, в общем, где-то так», – сказал тот и подумал, что эту главу в инструкциях нужно поправить. Ведь если внедренный агент ляпнет нечто подобное при местных, это может вызвать повышенное внимание. «Приехали», – сказал Орса, когда машина вкатилась на территорию какой-то огороженной забором свалки. «И что это такое?» – спросил Сторм, озираясь на громоздящие горы старых автомобилей, пластиковых ванн, смятых автобусов и завалившихся штабелей разномастной тары. «Здесь находится мое убежище», – пояснил Орса и загнал машину под арку, образованную сваленными в огромную кучу конструкциями от парка развлечений. «Маскировка?» – спросил гость, демонстрируя знание специфических терминов. «Да, под этим мусором машину не разглядит даже радарный комплекс. Выходите». Они вышли из автомобиля, и Орса повел гостя через лабиринты нагромождений, имевших множество галерей и поворотов, так что посторонний здесь ни за что бы не разобрался. Лабиринт закончился неказистой на вид стальной дверью. Но стоило Орса приложить к железу ладонь, внутри щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Орса зашел первым, за ним Сторм. Дверь закрылась, и в помещении зажглось освещение. «Ого-го!» – вырвалось у гостя. «И что же это такое?» «Это заброшенный склад игровой компании. Мне удалось выкупить его по бросовой цене, разумеется, анонимно». «Но зачем все это?» – спросил гость, продолжая смотреть на обстановку широко раскрытыми глазами. А посмотреть тут было на что. Вся площадь большого, размером со школьный спортзал помещения, была заставлена кабинками и стендами с игровыми автоматами для детей и взрослых. А стены увешаны моделями звездолетов, бластеров, атомных пушек, лучеметов и прочего сказочного оборудования. Имелись также шлемы, экипировка космодесантников и многочисленные варианты коварных инопланетных захватчиков. Некоторые были выполнены в полный рост и расставлены по залу. «Вы спрашиваете, почему я разместил убежище здесь? Да потому что искать инопланетных врагов здесь не придет в голову ни одному контрразведчику, если он, конечно, не выжил из ума». «О, из ума! Я знаю, что это означает», – радостно сообщил Сторм. «Не сомневаюсь», – остановил его Орса. «Но сейчас мы пройдем в арсенал, где вы сможете присмотреть что-нибудь на любой случай». За очередной стальной дверью, которая пряталась за придвинутым к самой стене пыльным автоматом, оказался настоящий склад, где на стенах было развешано стрелковое оружие, шлемы, бронежилеты, вибрационные ножи и разного рода взрывные устройства, срабатывающие как от радиосигнала, так и на голос или даже запах конкретного субъекта. Отдельный стенд был отдан под разведывательную мобильную аппаратуру. Сканеры, датчики, взломщики сетей и накопители информации. Были тут и средства связи. От простых станций, работающих в единой сети, до дальнобойных приборов, которые могли взламывать существующие системы гражданской и военной связи, и по ним добираться до самых дальних рубежей, куда не ходили даже пограничники. «У вас отличная коллекция», – похвалил Сторм. «Да, выбрать есть из чего, но это уже давно не новинки». «Ничего, мне приходилось работать с куда более ограниченными возможностями. И потом, может, с вашим агентом все еще разрешится миром?» «Может, и разрешится», – согласился Орса. «Ну, давайте, пройдем дальше. Там в тупике еще одна дверь в жилую секцию, где вы поживете какое-то время».